Если я исполню твое поручение, то это так же верно и безопасно, как если бы ты исполнил его сам. Это я знаю. Но я хотел бы сам полюбоваться, как Ая станет надевать ожерелье, пропитанное ядом. Если ты сам принесешь его, тебя, наверное, узнают. Атцо сознавал справедливость слов цыгана. Мысль об отравлении таким образом нравилась ему. Он платил этому чудовищу тем же оружием, какое употребила она. Она также не могла подозревать, что черное украшение содержит в себе яд, как и Мария не подозревала о существовании яда в душистой розе. Витто, видя нерешительность цыгана, потрепал его по плечу. «Если не удастся передать монахине в руки ожерелье, то тебе все еще останется твоя отчаянная месть, от которой я тебя удержал, так как ты сам при этом пожертвовал бы своей жизнью». «Ну хорошо. Жди меня завтра вечером на углу Калло де лос Гитанус. Я принесу цепь. Завтра при заходе солнца ты меня найдешь тут готового к твоим услугам». Атцо пожал руку цыгану, возвратившемуся на свое прежнее место, между тем, как он сам поспешно удалился с Растро и отправился на улицу Толедо. Ему нечего было опасаться, что его узнают и схватят, так как он в своей мантии и испанской шляпе нисколько не напоминал цыгана, которого когда-то, как дикого зверя, притащили в Санта-Мадре и который с трудом спас тогда свою жизнь. Если бы он еще один раз попался в руки инквизиции, он безнадежно погиб бы, так как летучая петля была лишена власти, и дон Рамиро далек. Инквизиторы тем более радовались бы тому, потому что подозрение в убийстве Жозе падало на цыгана. Отцо прошел через ворота и поспешил затем в далекий лес, где он зарыл клад своих предков. Долгое время он не раскрывал этого драгоценного ящика. Он даже не знал всего его содержания, но все-таки знал, что там была шкатулка со святыми жуками, тайну которых случайно разузнал Витто. Была глубокая ночь, когда Атцо подходил в лесу к скале Ора. Он так хорошо знал дорогу, что темнота нисколько не препятствовала ему. После полуночи взошла луна и бросала свой дрожащий свет то тут, то там, в безлюдном лесу. Без малейшего шума Атцо пробирался торопливо сквозь чащу, чтобы еще до зари достигнуть того места, где был зарыт клад его предков. Дорога, по которой он шел, была неровная. То надо было взбираться, то спускаться, то пробираться осторожно по острым изломанным сучкам. Вскоре он дошел до скалистой местности, в которой роскошные деревья росли как-то уродливо и криво. Наконец, на возвышенности, окруженной кустами, увидал он скалу Ора. Луна освещала эту дикую поэтическую местность. Дорога по направлению к горе, пролегавшая через лес, была пустынна. Несмотря на это, Атцо, прежде чем взойти на возвышенность, на минуту приостановился, вслушиваясь, чтобы убедиться, нет ли кого вблизи. Все было тихо, только раздавалось журчание ручья и крик ночных птиц. Атцо поспешно пошел через открытое место, отделявшее его от скалы. Вскоре он дошел до куста, в котором с трудом проложил себе дорогу вверх к маленькой возвышенности, пониже крутой скалы Ора. С ловкостью, свойственной цыгану, взобрался он на гору, держась за сучья кустов. Наконец он достиг того места, в котором в тени кустов и скал был зарыт клад цыганских князей. Мох и трава в изобилии покрывали то место, где Атца тщательно запрятал золото и драгоценные камни из боязни, чтобы его не нашли королевские лесничие.